Наводнение. Глава первая. Кругом Васильевского острова далеким морем лежал мир. Там была война, потом революция. А в котельной у Трофима Ивановича котел гудел все так же, манометр показывал все те же 9 атмосфер. Только уголь пошел другой. Был Кардиев, теперь Донецкий. Этот крошился, черная пыль залезала всюду, ее было не отмыть ничем. Вот будто эта же черная пыль неприметно обволокла все и дома. Так снаружи ничего не изменилось. По-прежнему жили вдвоем, без детей. Софья, хоть был ей уже под 40, была все так же легка, строга всем телом, как птица. Я будто для всех навсегда сжатые губы по-прежнему раскрывались Трофиму Ивановичу ночью, и все-таки было не то. Что не то, было еще не ясно, еще не отвердело в словах. Словами это в первый раз сказалось только позже, осенью, и Софья запомнила. Это было ночью, в субботу, был ветер, вода в Неве поднималась. Днем на котле у Трофима Ивановича лопнула водомерная трубка. Нужно было пойти и взять запасную на складе при механической. В мастерской Трофим Иванович не был уже давно. Когда он вошел, ему показалось, не туда попал. Раньше здесь все шевелилось, подзванивало, жужжало, пело, будто ветер играл стальными листьями в стальном лесу. Теперь в этом лесу была осень. Ремни трансмиссии хлопали вхолостую. Сонно ворочались только 3-4 станка, однообразно вскрикивала какая-то шайба. Трофиму Ивановичу стало нехорошо. Как бывает, если стоишь над пустой, неизвестно для чего вырытой ямой, он поскорее ушел к себе в котельную. К вечеру вернулся домой, и все еще было нехорошо. Когда встал, все уже прошло, позабылось, я только вроде видел какой-то сон или потерял ключ. А какой сон? Отчего ключ? Никак не вспомнить. Вспомнил только ночью. Всю ночь со взморья ветер бил прямо в окно. Стекла звенели, вода в Неве подымалась. И будто связанная с Невой подземными жилами подымалась кровь. Софья не спала. Трофим Иванович в темноте нашел рукой ее колени. Долг был вместе с нею, и опять было не то. Была какая-то яма. Он лежал, стекло от ветра позвякивало однообразно, вдруг вспомнилось — шайба, мастерская, хлопающая в холостую ремень. — Оно самое, — вслух сказал Трофим Иванович. — Что? — спросила Софья. — Детей ты не рожаешь, вот что. И Софья тоже поняла. — Да? Оно самое, и поняла, если не будет ребенка, Трофим Иванович уйдет из нее, незаметно вытечет из нее, весь по каплям, как вода из рассохшейся бочки. Эта бочка стояла у них в сенях за дверью. Трофим Иванович давно уж собирался перебить на ней обручи, и все было некогда. Ночью, должно быть, уже под утро, дверь раскрылась. С размаху грохнула в бочку, и Софья выбежала на улицу. Она знала, что конец, что назад уже нельзя. Громко навзрыд плача она побежала к Смоленскому полю. Там в темноте кто-то зажигал спички. Она споткнулась, упала руками прямо в мокрое. Стало светло, она увидела, что руки у нее в крови. — Ты чего кричишь? — спросил ее Трофим Иванович. Софья проснулась. Кровь была, и в самом деле, но это была ее обыкновенная женская кровь. Раньше это были просто дни, когда ходить было неудобно, ногам холодно, неопрятно. Теперь как будто ее каждый месяц судили, она ждала приговора. Когда приближался срок, она не спала, она боялась и хотела, чтобы поскорее. А вдруг на этот раз не будет, вдруг окажется, что она... Но ничего не оказывалось. Внутри была яма, пусто. Несколько раз она заметила, когда она стыдясь, шепотом ночью окликала Трофим Иванович, чтобы он повернулся к ней, он притворялся, что спит. И тогда Софье опять снилось, что она одна, в темноте бежит к Смоленскому полю. Она кричала вслух, а утром губы у нее были сжаты еще плотнее. Днем солнце, не переставая, птичьими кругами носилось над землей. Земля лежала голая. В сумерках все Смоленское поле дымилось паром, как разгоряченная лошадь. Стены в один какой-то апрельский день стали очень тонкими. Было отчетливо слышно, как ребята во дворе кричали «Лови ее! Лови!» Софья знала, что и ее, и, значит, столярову девочку Ганьку. Столяр жил над ними, он лежал больной, должно быть, в тифу. Софья спустилась вниз, во двор. Прямо на нее, закинув голову, неслась Ганька, за нею четверо соседских мальчишек. Когда Ганька увидела Софью, она на бегу что-то сказала назад мальчишкам, и одна степенно подошла к Софье. От Ганьки несло жаром. Она часто дышала, видно было, как шевелилась верхняя губа с маленькой черной родинкой. Сколько ей? 12, 13, — подумала Софья. Это было как раз столько, сколько Софья была замужем. Ганька могла бы быть ее дочерью, но она была чужая, она была украдена у нее, у Софьи. Внезапно в животе что-то сжалось, поднялось вверх к сердцу. Софье стало ненавистно то, чем пахла Ганька. Это ее чуть шевелящаяся губа с черной родинкой. «К папке докторша приехала, он в бессознании», — сказала Ганька. Софья увидела, как губы у Ганьки задрожали. Она нагнулась, должно быть, глотала слезы. И тотчас же Софье сделалось больно от стыда и жалости. Она взяла Ганькину голову и прижала к себе. Ганька всхлипнула, вырвалась и побежала в темный угол двора. За нее шмыгнули туда мальчишки. Засевшая где-то, как конец сломанной иглы, болью, Софья вошла к столяру. Направо от двери у рукомойника докторша мыла руки. Она была грудастая, курносая, в пенсне. — Ну, как он? — спросила Софья. — Да завтра дотянет, — весело сказала докторша. — А там работы нам с вами прибавится. — Работы? Какой? — Какой? — Одним человеком будет меньше, нам лишних детей рожать. — У вас сколько? Пуговица на груди у докторши была расстегнута, она попробовала застегнуть, не сходилась, она засмеялась. — У меня нету. — Не скоро, — сказала Софья, — ей было трудно разжать губы. Столяр на другой день умер. Он был вдовой, у него никого не было. Пришли какие-то соседки, стояли у дверей и шептались. Одна, укрытая теплым платком, сказала, — Ну что ж, милая, так стоять-то. И стала снимать платок, держа булавку в зубах. Ганька сидела на своей кровати, молча согнувшись. Ноги тонкие, жалкие, босые. На коленях у нее лежал нетронутый кусок черного хлеба. Софья спустилась к себе вниз. Нужно было сделать что-нибудь к обеду. Скоро придет Трофим Иванович. Когда она уже все приготовила и стала накрывать на стол, небо было уже вечернее, непрочное. Его проколола одинокая, тоскливая звезда. Вверху хлопали дверью, должно быть, там соседки уже все кончили и уходили домой. А Ганька все так же сидела на кровати с куском хлеба на коленях. Пришел Трофим Иванович. Он стоял возле стола, широкий, кратконогий, будто по щиколотку, вросший ногами в землю. — Столяр ведь умер, — сказала Софья. — А, умер! — рассеянно мимо спросил Трофим Иванович. Он вынимал из мешка хлеб. Хлеб был непривычнее и редкостнее, чем смерть. Нагнувшись, он начал резать осторожные ломти. И тут Софья будто в первый раз за все эти годы увидела его обгорелое, разоренное лицо, его цыганскую голову, густо, как солью, присыпанную сединами. — Нет, не будет! «Не будет детей!» — на лету отчаянно крикнула Софьино сердце. А когда Трофим Иванович взял в руки кусок хлеба, Софья мгновенно очутилась наверху. Там Ганька одна сидела на кровати, у нее лежал хлеб на коленях. В окно смотрела, острая, как кончик иглы, весенняя звезда. И седины, и Ганька, и хлеб, и одинокая звезда в пустом небе — все это слилось в одно целое, непонятно связанное между собой. И неожиданно для самой себя Софья сказала: «Трофим Иванович, возьмем к себе Столярову Ганьку. Пусть будет нам вместо...» Дальше не могла. Трофим Иванович поглядел на нее удивленно. Потом сквозь угольную пыль слова прошли в него внутрь. Он начал улыбаться. Медленно, так же медленно, как развязывал мешок с хлебом. Когда развязал улыбку до конца, зубы у него заблестели, лицо стало новое. Он сказал: «Молодец ты, Софья. Веди ее сюда, хлеба на троих хватит». В эту ночь Ганька ночевала уже у них на кухне. Софья лежа слушала, как она возилась там на лавке, потом стала дышать ровно. Софья подумала: «Теперь все будет хорошо», и заснула.